приглушила вздох, глядя на отчетливо очерченное тело Сергея, слыша его беспокойное дыхание, и взяла его за руку. Протиснулась ладонью в его зажатый кулак, с трудом переплела свои пальцы с его. Движение на подушке. Голову повернул, свободной рукой погладила его по щеке, чуть колючей от щетины, по снова вспотевшему лбу, убирая назад волосы. Блеснули оживающие глаза. Я ждала, затаив дыхание. Он задвигался, рукой уперевшись в край матраса, освобождая мне место, и не отпуская моей руки, уже сознательно взятой им. Я потянула краешек одеяла и осторожно, чтобы не задеть его ног, легла рядом, чуть ниже, лицом в его грудь, головой под подбородок, от кожи, легкий, терпкий запах пота, холодный, замерз, пока в полубессознательном состоянии, в своих кошмарах, готовился буянить. Минута тишины. Сергей завозился, укрывая меня одеялом, так, как я люблю, запихивая мне под спину край, и оставил руку на моем плече, обнимая. Некоторое время я слушала, как его учащенное дыхание смиряется глубоким покоем, в ладонь, которую не смело приложила к его животу, чуть сверху, потому что так удобнее лежать, бился пульс, а потом заснула, нисколько не боясь повторного кошмара. Сергей, засыпая, обнял меня так, будто собирался защищать. Уплывая в сон, я ловила отголоски мыслей о том, что ему и нужно именно это. Не защищаться, а защищать. Проснулась опять у него под мышкой. Сообразила, еще не открывая глаз. Голове тепло, и вообще тепло, как в гнездышке. Улыбнулась сонно, и замерла. Что-то теплое коснулось виска. Осторожно открыла глаза. Утро, кажется, в разгаре, раз в комнате совсем светло, а он лежит на боку, опираясь на локоть, и, нависая надо мной, заглядывает в лицо. Взял и еще раз поцеловал в висок, даже не поцеловал, прикоснулся губами. Пока он был занят виском, я изловчилась и рванула было из-под одеяла. Куда, а? Шустрая какая! Сердитым шепотом, рука-то его у меня на боку, ладонью за спину и придержал. Увидит. Сергей, отпусти. Поздняк метаться. Видели уже. Кто? Ну, Вадим заходил. Андрей вроде тоже побывал. А ой, а чего ой? Сейчас мама зайдет, и будет полный набор, поддразнил он. Почему? Полный. Строптиво откликнулась я. А Александр? Убью. Я притихла. Уткнулась ему в грудь, чтобы не видел озорной улыбки. А кого? В смысле, кого? Его, конечно. А, чтобы спросить, почему не меня, перевернулась на спину. А он нагнулся, взял и поцеловал, в губы, тихонько так, сначала. В общем, мы оба здорово вздрогнули, когда в дверь деликатно постучали. Шепотом ойкнув, я немедленно нырнула под одеяло. Сергей, ты вы еще не встали? Сейчас, недовольно сказал Сергей. В общем, завтракать я накрою в столовой комнате. Ясно, угу. Теперь уже отчетливо слышные шаги постепенно утихли. Столовая комната, удивленно спросила я, рядом с кухней. Была закрыта раньше. Он снова нависал надо мной, облокотившись, и явно не собирался ни сам вставать, ни отпускать меня. Я вспомнила, какой бываю лохматой по утрам, и покраснела. Он пальцем провел по моей щеке и улыбнулся. Ты что, что-то вспомнила? Волосы у меня, наверное. Да уж, лохматость повышенная. Он пальцами поправил мне челку и спросил. Оля, ты не разочарована? Чем? Ну, ничем. Тем, что я пока не могу. Нет, я же, в отличие от некоторых, знаю, что это временно. Я улыбнулась ему, что, кажется, его успокоило. А мне вдруг стал понятен смысл его вчерашней горечи при взгляде на Андрея и Аню. Вот что его мучило, оказывается, больше всего. Его временная мужская несостоятельность. Что ж, еще одна монетка в копилку его стресса. Дежурство ребят отменяю, заявил он. Мне хватает твоего, одного. Оно на меня благотворно действует. И вообще, перевожу тебя в разряд сиделки. А что должна делать сиделка? Сидеть рядом с больным. Постоянно. А ты больной? Изумилась я. Будешь задавать лишние вопросы. Его теплая ладонь скользнула под футболку, в которой я спала. Я охнула, схватилась за его запястье. А он погладил мой сжавшийся от неожиданной ласки живот и довольно констатировал. Лишних вопросов больше никто задавать не будет. А вставать придется, напомнила я. Тебе пора менять марлечки, да и про отвар сегодня как-то забыли. Ладно еще, вчера начал пить только вечером. Там еще осталось немного, а ведь, ага. А еще после завтрака кто-то собирался по магазинам, чтобы завтра в красивой униформе присутствовать на моем дне рождения. Я куплю самую дорогую медсестринскую форму. пообещала я, огорошив его, и, тем усыпив бдительность, вывалилась из-под одеяла и быстренько отбежала от кровати. «Так нечестно», — проворчал Сергей, садясь на кровати. «Пользуешься тем, что я не могу. Ну погоди, вот сделаешь то, что обещала, попробуй только тогда сбежать от меня». Я подтянула надетые джинсы, стоя боком к нему и безудержно улыбаясь в сторону. «Кажется, в этом доме у меня долгосрочные перспективы», как говаривала одна девица в моем выпускном. Взяла его рубашку Трейр и подошла. «Возьми, замерзнешь». Он поднял руки, и я надела ему рубашку через голову. Пока я застегивала ему верхние пуговицы, кроме одной, самой верхней, знаю уже, как он любит, его ладони, снова пролезшие под футболку, мягко держались за мой пояс. И, закончив застегивание, я с облегчением, теперь можно не только мечтать, погладила его по голове. «Оля», — неожиданно серьезно сказал он, — «ты и правда не испугалась, когда у меня ночью, ну, началось это, ну, не испугалась того, что произошло ночью?» Я вздохнула и положила ладони на его голову. «Испугалась? Конечно, я же не знала». Андрей потом объяснил, в чем дело. «Тогда уже легче стало. Когда знаешь, уже легче. Это сначала я не поняла, и ты не побоялась. Когда один, даже во сне, это страшно. Но когда кто-то рядом, мне кажется, кошмар уходит. Должны уходить, а ты был один, и во сне, и в комнате». Я подумала и... «Это ты хорошо подумала», задумчиво сказал он и ткнулся в мой живот головой. «Марлечки на ногах могла бы сменить ему быстро, если бы время от времени он не дотрагивался то до моего плеча, то до волос». Поднимала глаза и видела его улыбку, и понимала, что он проверяет, точно ли я здесь, помню ли о нем. Его звонок догнал меня у двери в мою комнату. «Не забудь, что в столовую сопровождаешь меня ты», — слукавила. «Сергей, я же тебя не подниму». «В смысле? Ты же сейчас на кровати. А как я тебя перетащу в кресло?» «Хихикаешь, да? Ну, хихикай, хихикай. Это сделают ребята, и уйдут. А ты будешь рядом, когда начну спускаться в столовую». «Ага, буду. В белом фартуке». Озадаченное молчание. «Не понял. Ну, в белом фартуке сестры милосердия и в косынке с красным крестом. В фильмах так сиделок наряжают. И со смиренным выражением лица. Типа, чтобы этот деспот и тиран не придумал, вытерплю». «Деспота и тирана, это ты уже от мамы переняла, заговор за моей спиной, в общем, я жду тебя перед завтраком». На десерт, пробормотала я в уже замолчавший телефон. В ванной комнате обнаружила, что где-то потеряла церковное колечко. Долго ползала на полу, даже заглядывала под ванну, думая, что уронила. Потом решила, что машинально сняла его в комнате, а поспешно переодеваясь к завтраку, забыла о пропаже. После завтрака уехал Александр. Ему надо было перед завтрашним концертом познакомиться с новым местом жительства и показать конферансье, что именно будет петь. Гитару он увез с собой. Сергей разрешил. Причем мне немного смешно было. Александр будто специально выждал, пока все соберутся за столом, и только тогда высказал свою просьбу. Боялся, что без присутствующих Сергей не позволит взять гитару. Глава 30. Причем, уехал в такси. Он-то рассчитывал, что поедет со мной и Андреем, зная, что мы собираемся на рынок и по магазинам. Но, как оказалось, еще перед завтраком Сергей позвонил в службу такси, и машина приехала в строго определенное время. Трое довольных мужчин, в результате. Александр остался доволен, что приедет к новой квартире как белый человек, а не заброшенным по дороге. Сергей был доволен, что я не побуду с Шуриком даже минуты вместе. Андрей откровенно радовался, что сможет спокойно заехать за Аней. Ну-ну, как мало мужчинам для счастья надо. А тут еще, пока собиралась после завтрака, явился ко мне Сергей и потребовал, чтобы мы ехали в город после обеда. Хорошо, Андрей его не слышал. А почему после обеда? Потом, что я сейчас гулять поеду, а после обеда у меня работа. Я быстро прикинула доводы и выложила. Так, сейчас с тобой пойдет гулять твоя мама. Если учесть, что она уезжает послезавтра и неизвестно, когда снова выберется к тебе, было бы здорово, если бы вы побыли бы с ней вдвоем. Завтра уже не сможете. Да и темы у вас на двоих немного другие, чем на троих. Дальше. Промолчу про то, что я здесь остаюсь на неопределенно долгое время. Он недовольно проворчал что-то в сторону. Но не верю, что после обеда ты будешь ах как сильно занят. Мобильники у нас с тобой есть. Так что ты можешь в любой момент позвонить мне и узнать, не объедаю ли я опять твои малиновые заросли. Ну а там, нам со Стахом нетрудно будет посидеть и подождать тебя. «Мне этого мало», — спокойно сказал он. «Хорошенького помаленьку», — философски откликнулась я, раздумывая, сказать ли ему, что мне этого тоже маловато будет. Потом сообразила, что он так меня вообще не отпустит никуда. И сейчас-то сидит, вон, у двери страшно расстроенный. Для надежности я сунула в скрученную косу еще две шпильки, и поняла, почему он такой. Дверь за его спиной закрыта плотно. Чуть улыбаясь, я заглянула в недовольные зеленые глаза, вдохнула малиновый аромат темно-алых роз и опустилась рядом с креслом на колени, ласково перебирая и гладя его длинные белые волосы, изредка, будто случайно, пальцами касаясь лица. Некоторое время он от неожиданности смотрел вопросительно. Понял, приник ко мне, держа за плечи, словно боясь, что убегу, испугавшись его поцелуя. Провожать нас выехал под предлогом, что уже пора на прогулку. Я махала из окна рукой ему и Марине, пока не свернули. Села нормально, и тут Андрей покосился на меня и сказал: «А во, это у тебя что на руке?» «Ну вот, забыла вязаный браслет надеть, или лучше его называть напульсник. Интересно, как ты разглядел, уже заживают?» «Ну, то, что заживают, вижу, конечно. Сергей, да, угу, нечаянно. Помнишь, ту ночь, с воскресенья на понедельник, когда он меня за руку держал, спящий? Ну, вот тогда и получилось. Больно было, ну знаешь ли, я тогда так возмущена была, что мне до боли». «Стоп», я внимательно посмотрела на Андрея, что-то промелькнуло в воспоминаниях. Кто-то уже спрашивал меня о боли, вспомнила. Сергей спрашивал. «Андрей, Сергей, чуть что, тоже спрашивает, не больно ли мне? Этому есть какая-то причина, или он из-за своей боли так переживает? Если б я не знал, что мы с тобой единственные, кто видит белого волка, я ни за что не сказал бы тебе», — спокойно отозвался Андрей. «Но ты его видишь, хотя сам не знаю, какая здесь связь, но скажу, если разложить все по полочкам, то ситуация такая. В августе я переехал в дом Сергея, потому что мне негде было жить, тем более он начал заниматься моей фирмой, и я нужен был ему под рукой. В конце августа он попал в аварию, сначала все было ничего, а потом пошла гангрена. Все думают, что я отрабатываю у него из-за фирмы, но сначала, до аварии, было так, что я просто, типа, гостил у него, а он вроде как помогал мне с фирмой. Это уже потом, когда он не смог вставать на ноги и пришлось купить инвалидное кресло, я сам предложил ему отработку и взял на себя весь дом, а сначала мы даже на кухне дежурили. Один день я готовил, другой он. В сентябре он еще более-менее ходил, хотя темные пятна на ногах появились и не проходили, но врачи все никак не могли точно определить, что это. Сергей махнул рукой и решил считать, что это синяки с аварии не прошли, и в сентябре у него появилась девушка. Он, вообще-то, всегда считался Дон Жуаном. Я усмехнулась, вспомнив свои предположения. Ненадолго, в смысле, ненадолго девица-то появилась. Однажды она заявила, что он так грубо с ней обращается, что у нее все тело в синяках. Она предъявила один, на руке, и предложила следующее. Он платит ей за синяки, иначе она идет в полицию и пишет заявление об изнасиловании. Деловая девица оказалась, и синяки свои оценила нехило. Я тогда предложил все-таки отправить ее на экспертизу. Может, она врет все, но Сергей выплатил ей все, что она затребовала, и здорово замкнулся. Только работа, и никакой личной жизни. Ну, ты понимаешь, вот как иногда бывает, задумчиво сказала я. А ты штучку ту связала, чтобы синяк спрятать? А зачем прятала? Я, вообще-то, дама, важным голосом сказала я, передразнивая какую-нибудь высокомерную леди, в своем представлении. А дамы с синяками не ходят. Это нонсенс и моветон, женщина из высшего общества и вдруг с синяками. Мы посмеялись. Слушай, Андрей, а Сергей, значит, белого волка не видит? Нет. Пару раз было, что зверь появлялся на виду у нас обоих. Я спрашивал Сергея, видит ли он белую собаку. Он говорил, нет. Интересно, у меня такое впечатление, что волк является тебе чаще, чем мне. Ну, не знаю, насколько часто видишь его ты, но я вижу его почти каждый день. Пока пережидали автомобильную пробку на перекрестке к мосту, Андрей, не оборачиваясь в мою сторону, спросил: «А Сергей знает, что оставил синяки на твоей руке?» «Сначала не знал. Он спал, когда я ушла с дежурства. А браслет на пульсник я связала в то же утро. Не знаю, как он увидел, но знает. Честно говоря, эти синяки – мелочь. Вот я однажды на льду свалилась зимой, Вот это было весело. Хочешь, расскажу? У нас крыльцо подъездное обледенело. Не надо. Перепугался Андрей. Я про всякие травмы боюсь. Уткнувшись в ладони, я несколько минут тряслась от приглушенного смеха. С трудом успокоившись, я задумалась над услышанным. Странно, когда мы поневоле спали в одной постели, он ни разу не причинил мне боли, даже неловким движением со сна. Обнимал меня так, что я, казалось, спала в уютном, теплом шалаше. А тут еще кое-что вспомнилось. Странно, что я раньше до такого не додумалась. Андрей, а чья была гитара, которую Сергей отдал Александру? Его же, Сергея, со студенческих времен. Он не то чтобы профессионально играл на ней, но, бывало, под гитару часто песни пел, когда мы в походы ходили. Вот как, теперь я знаю, какой подарок, кроме уже связанной головной повязки, преподнесу Сергею. Тем временем мы проехали мост и свернули к моему дому. Предупрежденная Аня ждала нас на остановке. Ее фигурка сразу привлекала внимание. Привычно распущенные светлые волосы трепетали на ветерке, легкий цветастый сарафан обвивал ее ноги. Я нисколько не удивилась, когда Андрей, с невольной улыбкой глядя на нее, с трудом придержал вздох восхищения. Мы подхватили ее, почти не останавливаясь, и снова развернулись, уже по прямой трассе в центр. Аня, я уступила место рядом с Андреем, сама устроилась позади. Им было о чем поболтать, а мне было о чем поразмыслить. В первую очередь вспомнилось, что вот подъехала я к своему, казалось бы, нежно любимому дому, который всегда был для меня уютным убежищем. И даже не подумала попросить Андрея заехать во двор, чтобы быстренько заскочить в квартиру и посмотреть, что там да как. А когда думаю, домой, сразу представляется двухэтажный дом на лужайке, на фоне леса. Не слишком ли я быстро привыкла к роскоши свободного пространства? А если придется уходить из этого дома, дома Сергея, сразу, вдруг? Нет, я, конечно, быстро приспосабливаюсь к любым условиям и обстоятельствам, но дом Сергея для меня прочно связан именно с самим хозяином. А кто я для него? Вроде сомнений не должно быть, что он относится ко мне влюбленно. Чего же я боюсь? Слова-то какие, относятся влюбленно, сухие. Не знаю, до чего бы додумалась, если бы Андрей не притормозил у торговой галереи. Обернулся ко мне, спросил: «Вы с Аней здесь бывали? На последнем этаже прекрасное кафе». «Я была», сказала Аня. «Оля, нет, точно. Тогда я вас сейчас туда провожу на часок, там готовят вкуснейший кофе. Посидите, поболтайте, потом по магазинам». Он лично провел нас в кафе и заказал то, что, по его мнению, должно было нам понравиться. Даже Аня не возражала против его заботливого командования нами. Едва мы уселись, едва Андрей покинул нас, Аня немедленно схватила чашку кофе, распробовала и велела: «Ну, рассказывай». «Что рассказывать? Не притворяйся. Ты попала в обалденный дом, подцепила обалденного парня и говоришь, что рассказывать». «Не цепляла я его», проворчала я. «Тогда он тебя». Аня вдруг слегка склонила голову, вглядываясь в меня, и спросила: «Что происходит? Ты что, по своему обыкновению, главные события, с тобой лично связанные, пропустила? Ольга, очнись. Между тобой и Сергеем такой напряг, что к вам лучше близко не подходить, электрическим током или молнией шарахает на раз. И ты тут чего-то блеешь смиренной овечкой. Хочешь сказать, не видишь, что этот шикарный тип в тебя влюблен по самое не могу? Сестра, человек, лучше меня понимающий в чувствах, но в моей ситуации. Ань, с чего ты решила? Вот только не надо, Оля. Все прекрасно понимаю. И что зашуганная своим Игорем, и что опасаешься всего на свете. Но ведь, слушай, оживилась я, насчет Игоря кое-что знаю. И рассказала, как Сергей провернул сделку таким образом, что предприятие Игоря досталось Альберту. Сестра слушала сосредоточенно. С пару минут поразмышляв над странной историей, она довольно логично спросила: «А ты Сергею не говорила про него, про Игоря? В общем, хорошо, что Андрей нас оставил надолго». Аня раскрутила историю с Игорем до истории всего моего пребывания в доме Сергея. Умеет вопросы задавать. И вердикт вынесла четкий и без двусмысленностей. Он за тебя держаться будет и когда выздоровеет. Аня, Оль, хорош самоедством заниматься. Ты вот мне скажи, Сергей твой на меня клюнул, когда Вадим меня к вам привез? Вот именно. Ему даже не очень хотелось со мной говорить. А все потому, что ты рядом была и ему хотелось с тобой наедине побыть. Уж я-то, ничего не знающая, что именно происходит, и то сообразила. Бросай кукситься, пора глаза-то открывать. Или, Погоди, ты боишься, как бы опять что-нибудь не изменилось в жизни? Ольга, я на тебя маму напущу, если сама не справляешься. Я поежилась. Мама хоть и живет отдельно от нас, но активно интересуется всем, что происходит с ее девочками. И мозги вправлять по поводу моих завихрений умеет просто виртуозно. Поэтому о личной жизни с момента выхода из университета молчу изо всех силенок, как могильный камень. Но сестре призналась честно. Боюсь что-нибудь изменить, а потом опять вернется все то же, что было. Но я-то уже другая. Мне тяжело привыкать. Эгоистка, спокойно сказала сестра. Надо смотреть на жизнь проще. Принимай все, что предлагается, и изменяйся сама. Это опыт, и это развитие. Под лежачий камень вода не течет. Хочешь зарасти мхом? Да пожалуйста. Но при условии, что это не будет касаться тех, кто рядом. Сама посуди. Ну, будешь ты взбрыкивать и дальше, сомневаясь в собственных чувствах, а заодно заставляя психовать Сергея. А смысл? Пройти надо через все. Понимаю, что звучит очень вызывающе. Но ты же мажешь йодом коленку, если разбила ее. Больно, потому что щиплется. Потом боль проходит, а ты будешь знать, что нужно изо всех стараться в следующий раз не падать. Время прошло, и я уже на Веньку смотрю, как на очередной порог, который сумела перешагнуть. Вспомни, как я ревела, как только вспоминала о нем. Не попробовав принять то, что предлагает жизнь, не узнаешь, чего могла бы получить. Блин, я уже заговорила, как наша мама, и все из-за тебя. Яблочко от яблони. Пробормотала я и вздохнула, и сестра вздохнула тоже. «Ладно, выкарабкивайся сама. Ты уже придумала, какое платье будешь покупать на день рождения Сергея? Кстати, сколько ему стукнет?» «29». «Придумала». «Что? А, и что придумала? Помнишь, в прошлый раз ездили? Мне понравилось платье, которое та продавщица предложила. Зеленое? Ага. Тогда в галереях ищем босоножки к ним. У тебя денег хватит? Я твоих не тратила. Так что, если что, не надо, своих навалом. И нам еще тебе платье искать. Не поверю, чтобы Андрей тебя не пригласил на вечер. Ну, пока мы не говорили об этом. И мы зашушукались, обсуждая все на свете. От потенциального приглашения Андрея, ведь на светском вечере наверняка все будут парами. До цвета платья для Ани. Прибежал озабоченный Андрей, засиял при виде обернувшейся к нему Ани. Мы сообщили ему, что в первую очередь нужны обувные магазины. К зеленому платью, задумался он. Так, кажется, знаю, где можно посмотреть. Поднимаясь на эскалаторе за ними, я вдруг хмыкнула про себя. А ведь, в отличие от Сергея, Андрей ни разу не женат. Тоже, небось, ловелас хороший. Интересно, просто жизненно интересно. Сложится ли у него все с Аней? В обувном отделе, занимающем почти целый этаж, меня усадили на мягкий пуфик и принялись стаскивать ко мне все зеленые босоножки, которые только нашлись здесь. Выбрали две пары, золотисто-зеленые, на высоком тонком каблуке, и неопределенно зеленые, с каким-то уютным пушистиком на пальцах, почти домашние, на так называемом французском каблучке, сантиметров на 5-6. Про французский нам сказал Андрей, отчего мы с сестрой незаметно переглянулись. Точно, еще один Дон Жуан. А зачем две? Готовясь к решительному отказу, спросила я. Потому что весь вечер на ногах, убежденно ответил Андрей. Будешь время от времени менять, и тогда не устанешь. Довод оказался и впрямь убедительным. Пришлось согласиться. Андрей велел упаковать обувь в коробке и оплатил покупку карточкой. Но у меня есть деньги. Возмутилась я. Объясни это Сергею, когда вернешься. Хорошо? Протестующее мычание заглохло в корне. Ну ладно, посмотрим еще, кто кого. Перед эскалатором я намертво встала и пообещала никуда не уходить, пока не посетим лавку музыкантов. Слышала, где-то здесь такая находится, и попробуй только расплатиться за нее сам. С угрозой сказала я, встав у кассы и принимая футляр с гитарой. А то что, придумаю что-нибудь, типа копытня в суп, она уже угрожала, копытнем, оживилась Аня. А что? Подозрительно покосился на нее Андрей. «Хочешь сказать, иногда не только угрозы идут в ход?» Было дело как-то, неопределенно протянула сестра с такой мечтательной и многозначительной улыбкой, что я сразу исполнилась к ней благодарности. Теперь Андрей будет знать, что копытень – непростая угроза. Они еще и пугают, пробормотал Андрей и поинтересовался. «И что теперь с гитарой? Где будем прятать? В багажник не поместится, а завтра с утра вытащим и спрячем. Или вечером?» «Хорошо, давай сюда. Эй, вы куда? Тебе в этот отдел нельзя. Чуть не хором ответили мы и рассмеялись. Мы быстро, а через секунды Аня изумленно спросила, что он сказал, уходя. Он сказал, зря, мог бы помочь с выбором. Ну и нахал, покачала я головой. Ань, ты не боишься, что он, ну, гулять будет? Помогла сестра. Знаешь, что скажу, только не смейся. Мне кажется, у нас будет семья. Когда я на него смотрю, я постоянно вижу его с детьми на руках. Я не слишком далеко заглядываю, а понятия не имею. Весело ответила я, сразу успокоившись. Через полтора часа беготни по галереям и затем спешной поездки на рынок, в магазинчик, где я хотела купить то зеленое платье и боялась, как бы его уже не купили, продавщица хмыкнула. Вас это платье ждало, не иначе. Я свалилась на заднее сиденье машины, с одним желанием, быстрее доехать домой. На душе стало тепло при одном только этом слове, и увидеть Сергея. Почему-то страшно было, что он остался без меня. Нет, я помнила, что там, в доме, и Вадим, и Марина. Но мы оставили Аню у подъезда и помчались за город. У Андрея было двойственное настроение. С одной стороны, он торопился успеть приготовить к обеду, с другой, он охотнее бы посидел с Аней. Я все поглядывала на него и мечтала, женился бы он на Ане, был бы мне настоящий брат, и в первое время было бы ему место, где жить. Если Сергей меня оставит до излечения, то несколько месяцев у пары будет свободная квартира, ну а там, посмотрим. И, затаившись в собственных мыслях, улыбалась. Хорошо, что Аня мыслей моих не слышит, отругала бы за новые сомнения. Нас никто не встречал. Когда выехали из-за кустарникового поворота, я даже немного расстроилась, выискивая глазами на крыльце кресло Сергея и не находя его, но потом успокоилась. Да ладно, все нормально, сидит у себя в комнате, работает. Дотащишь? Спросил Андрей, нагружая меня пухлыми, но достаточно легкими пакетами. Я быстро в гараж машину отгоню, так что можешь несколько штук оставить, я потом принесу. Своя ноша не тянет, отозвалась я и подхватила охапки сумок. В холле застоялась тишина, и было как-то по-летнему здесь прохладно и уютно. Но к этой тишине я прислушивалась недолго, только направилась к двери своей комнаты, как резко встала на месте. Косяк двери медленно расцвел розами и флоксами. Я швырнула сумки в сторону ближайшего дивана и бросилась в комнату. «Привет», — чуть охрипло сказала я. Он сидел спиной к окну, наверное, видел, как мы подъехали, и теперь ждал меня. «Привет», — с усмешкой отозвался он. «Что-то вы долго». «Ага», — сказала я и откашлялась, расплываясь в глупейшей счастливой улыбке. Он с досадой взглянул на свое кресло и вздохнул. Меня словно теплым ветром поднесло к нему. Я вдруг сообразила, что понимаю каждый его жест или намек на него, угадываю каждое невысказанное им желание. Дверь осторожно, чтобы ничьего внимания не привлекать, мягко закрылась. Я скользнула к Сергею и обняла его беловолосую голову, а он обнял меня за пояс. И я медленно, чтобы он понял это движение, опустилась перед ним на колени, не отпуская ладони от любимого лица. Теперь мы смотрели глаза в глаза, он чуть сверху и, кажется, ему нравилось то, что он видел. Во всяком случае, в его глазах теплилась мерцающая зелень, кроме отчетливо ощущаемой властной тени. Моя, не выдержала я первой, потянулась к нему, чувствуя на своих плечах его крепкие ладони, потянулась к этой странной зелени, к этой странной улыбке, обещающей покой и защиту. Последняя мысль. Как хорошо, что он не встретил нас у крыльца. Глава 31. Кажется, Андрей сообразил, что нас лучше не искать. А может, ему просто некогда было, с готовкой-то. Он позвонил Сергею предупредить, что обед по техническим причинам опаздывает. Тоже мне, выдумал технические причины какие-то, хмыкнул Сергей. Он сидел, убрав один подлокотник. Я рядом, на стуле, чтобы ему было удобно обнимать меня. И все с улыбкой поглядывала на стол. Он почти опустошил мою яблочную вазу, пока ждал нас из города. «Сереж, скажи мне одну вещь». Я прикусила губу, не зная, как выразиться. Вздохнула и попробовала. «Ну, когда Мишка с Борисом привезли меня к тебе, ты бы правда?» Я чувствовала, как ярко горит лицо от смущения. «Ты забыла, что после диагноза гангрены я уже многое знала и о болезни, и о себе». Он ласково провел ладонью по моему плечу. Я ухватилась за его ладонь и приложила к ней свою ладошку, в сравнении. Над ухом усмехнулись. Ребята и правда хотели устроить мне чуть не мальчишник. Черти, у них свои представления о том, как утешить человека, который отправляется на ампутацию. Я же думал, Если они кого-то серьезно притащат, выгоню всех нафиг, типа, не при всех же, а потом поговорю с бедолагой, и Андрей отвезет ее домой. Что сказать, по-дурацки они все это затеяли, но, стоит ли говорить опять, что я ни о чем не жалею. Он сжал мне ладошку, которой я примеривалась к его ладони, поднес ее к губам, скользнул по кончикам пальцев теплым дыханием. Ты переедешь ко мне, на второй этаж, я чуть с мешком не подавилась. Меня приглашают в высшее общество, но удержалась, потерлась щекой о его плечо, получилось, а его волосы. После дня рождения, неловко перед Мариной, она все знает, я рассказал. Озадаченная, я заглянула в спокойные глаза, чуть плечом не дернула от жути. Как хорошо, что я не знала о его признании раньше, когда мы с Мариной, словно закадычные подружки, валялись на диване и хохотали от души. Секундочку, а что он рассказал ей? Ведь, по сути, между нами ничего и не было. Ой, не о тех ли ночах он рассказал ей, когда мы коротали их на двоих в одной постели, причем я, вынуждена, с него станется. Мда, она все знает, звучит угрожающе. Для меня, которая ничего не знает, боюсь, от нового трезвона мобильного мы оба чуть не подпрыгнули и рассмеялись. Выслушав собеседника, Сергей кивнул и сказал: «Спасибо, хорошо, будем», и объяснил, хотя я нисколечко не напрашивалась. Андрей велел через 5 минут приходить вместе в столовую. «Кстати, об Андрее», – заспешила я. «А как он отнесся к задумке Мишки и Бориса? Одобрил? Любопытная какая?» «Нет, не одобрил, сразу. Он не любитель таких экспресс-встреч. Он любит поиграть в галантность, в интригующие соблазнения, даже завоевание женщины. А то, что ребята устроили, он посчитал страшно грубым, неприемлемым. То есть он не был женат, но женщины у него были. Что, глубокая разведка и шпионаж в пользу сестры?» Усмехнулся он. «Скажем, так, до встречи с Аней он предпочитал встречаться с теми, с кем потом легко расстаться. Ни к чему не обязывающая связь, так это называется. Долгосрочных романов у него не было. Ты считаешь, с Аней у него долгосрочный?» «Считаю. Ты просто не видела, как он играет, когда заводит легкую интрижку. Я всегда сразу определял. Играет, значит, ненадолго. Не могу представить. Андрей и вдруг играет. И увидеть теперь не доведется. Грустно, не правда ли?» Насмешливо спросил Сергей и со вздохом убрал руку с моего пояса. «Ну что, пошли, Андрей, наверное, заждался уже. В деле готовки он никогда не играет. После обеда я помогла Андрею с посудой. Он загружал на мытье, а я носила из столовой. А потом, улучив момент, переоделась в старую юбку, в кустах все-таки в ней удобней, прихватила вязаную сетку с вязанием и осторожно выскользнула из дома к заветному заборчику. Здесь распустила волосы, Сергею уже нравится моя повышенная лохматость. Сняла босоножки, на свободе насладиться прикосновением к земле, и принялась с нетерпением ждать, когда же он освободится. Уже объелась малиной и вишней, уже навязала себе 2 новых напульсника, из нити с люрексом, к зеленому платью, посмеиваясь над собой. Еще неизвестно, получится ли поносить их на дне рождения Сергея. Уже помечтала. Здорово быть хозяйкой такого дома. Уже поежилась. Ой, не умею гладить мужские брюки, чтобы стрелка аккуратная получилась, а пироги у меня получаются через раз. Уже успокоилась. Зато супы у меня получаются отменные. Сергей голодным не останется. Смешная. Мне еще предложения не сделали, а я о чем думаю и мечтаю. Шелест трав и листьев. Я привстала, обрадованная. Сергей. Но шелест слишком какой-то невесомый, будто не тяжелое кресло едет, а кто-то легкий и осторожный ступает по земле. Я снова присела на нижнюю перекладину заборчика. Неужели Стах меня разыскал? Но в лиственной зелени промелькнуло белое пятно, в серых пятнах теней. Белый волк, он, пригнувшись, чтобы не задеть жестких вишневых ветвей, вошел в маленькое уютное пространство вокруг заборчика. Секунды глядел на меня из-под лобья, потом тихонько зарычал. Даже, скорее, заворчал. Удивленная, я негромко сказала: «Не понимаю». Зверь развернулся, посмотрел на бок, не оглядываясь полностью на меня, ну точь в точь Сергей, и медленно, с остановками пошел из моего маленького убежища. «Ты хочешь сказать, что Сергей не придет?» — прошептала я вслед. Он остановился, но теперь даже в сторону не покосился. Стоял и ждал. А вдруг он придет без меня? Белый зверь нагнул башку и вынырнул из кустарников. Я оттолкнулась от перекладины и, приподняв юбку, чтобы ненароком не наступить, Вытянулась она у меня давно от давности же, и, оставив на всякий случай здесь сетку с вязанием, вышла из малины и вишни, и замерла. Волк, обычно не подпускавший меня слишком близко к себе, стоял буквально в двух шагах, и выглядел он каким-то большим, гораздо выше, чем привыкла его видеть я, и не оборачивается. Что это с ним? Я нерешительно шагнула ближе. Стоит на месте, встала совсем рядом, ладонь отведи в сторону, и задену его спину, почти по пояс мне, такой громадный, короткое движение головой, будто мотнул нехотя, тая дыхание и боясь ошибиться, я осторожно положила ладонь на волчью холку, ничего, даже не вздрогнул, тогда я смелее погрузила пальцы в жесткую шерсть, и он сразу шагнул вперед, я выдернула, думая, что ему не понравилось слишком бесцеремонное прикосновение. Но зверь опять слегка скосился, и я уже смелее взялась за белую шерсть. Волосы Сергея мягче, но и шерсть оказалась приятной на ощупь. И что дальше? А дальше волк медленно, словно давая возможность привыкнуть к необычному положению, двинулся вперед. Пару раз, пытаясь понять его, я отпускала шерсть на холке, и он снова терпеливо останавливался, пока до меня не дошло. Он ведет меня к дому. Сердце сразу заколотилось лихорадочно, не с Сергеем ли что, быстро зашагала рядом с белым волком, приподнимая цепляющуюся за траву юбку и стараясь приноравливаться к его шагу и движению, чтобы, если он повернет, сразу идти в шаг с ним. Но зверь повел прямиком к крыльцу дома, и когда я вспомнила, что иду босиком, было поздно возвращаться за босоножками. Едва мы вышли из-за поворота, я от неожиданности чуть не встала на месте. Волк на ходу хрипло и недовольно буркнул и вывел меня из состояния ступора. Уткнувшись чуть не в ступени, у крыльца стояли две черные машины. И было в этом уткнутии что-то угрожающее, тем более что к одной из них прислонились в небрежно раскованной позе два широкоплечих парня в черных костюмах. Они настолько напоминали виденных во всяких фильмах телохранителей, что я немедленно опустила глаза, посмотреть, не оттопыриваются ли под полой пиджаков кобуры. Ведь если они прислонились, возможно, пистолеты у них не на спине или на поясе, а на бедре. Впрочем, я мало понимаю в этом. А на костюмах, в местах, исследованных моим боковым взглядом, подозрительных выпуклостей не обнаружилось. Зато как они подскочили, когда я оказалась в поле их зрения. Можно подумать, грузовик с авиабомбой бесшумно подъехал, а я всего лишь поднималась по ступеням. «Здравствуйте», — сказала я им, по учительской привычке в знакомом месте здороваться с незнакомыми людьми. Один зыркнул страшно, второй было открыл рот, как я поняла, машинально приветствовать, и тут же спохватился, насупился. Оба глядели крутыми, матерыми типами. Впрочем, стали очень обыкновенными и озадаченными, опустив глаза на мои босые ноги. Я неуверенно пожала плечами. Не хочется быть вежливыми, и что, белого зверя рядом со мной они не видели. Ничуть ему не удивились, потому что, зато волк спокойно, словно не замечая такой мелочи, прошел мимо них и потянулся носом к входной двери. Обернувшись на секундочку, не идут ли следом эти странные мрачные громилы, я открыла дверь и впустила сначала волка. Правда, я все еще держалась за его шерсть, так что вошли почти одновременно. «Ты не посмеешь этого сделать», — звенящий голос Марины волной воздуха колыхнулся ко мне. «Кто сказал, что не посмею?» — с линцой откликнулся наглый знакомый голос. «Кто мне помешает, эти двое, что ли? И чё, нас семеро?» Сережка потрепыхается, но ведь калека, убогий и беспомощный. «С удовольствием», — сказал Альберт. «И ситуация именно тем и хороша, что слухи будут такого свойства. Брательник, хоть и двоюродный, а братца-инвалида не бросил». В холле образовалось два фронта. Ближе к входной двери стояли Альберт и двое таких же громил, как и у машин. Напротив, холодно-бесстрастный Сергей в кресле, за ним, пораженная и разгневанная Марина. По бокам от них, Андрей и Вадим, явно готовые к драке. Метрах в двух от них, будто сторожа, еще двое в черном. «Мы даже прислугу оставим», — с легким наклоном в сторону Андрея ухмыльнулся Альберт. «Чтоб было для нас кому готовить, а вот от такой охраны, толку, с Вадимом придется распрощаться». Сергей увидел меня, лицо его сразу осунулось, так напряглось, испугался за меня, кажется, да. Зато Андрей увидел не только меня, но и волка, за чью холку я продолжала держаться, и это его так ошеломило, что он невольно шагнул вперед. Его взгляд так красноречиво был направлен за спину Альберта, что тот не спеша обернулся. Я не понимала происходящего, вошла посередине сцены. Ясно было, что этот тип затеял недоброе. Особенно это стало отчетливо ясным, когда Сергей испугался за меня, а вот Белый Волк страха не чувствовал и, кажется, в отличие от меня, понимал абсолютно все. Пока я стояла на месте, приглядываясь и стараясь определиться, зверь буквально на секунду позже обернувшегося Альберта шагнул к нему, именно, к нему, и заставил меня шагнуть тоже. Альберт застыл. Телохранители, или кто они там такие, недоуменно смотрели на него. Даже Марина замолкла, сообразив, что происходит нечто. А нечто происходило такое, что у меня дух захватило. Альберт видел Белого Волка. Сообразить нетрудно. Он смотрел не на меня, а сбоку от меня. И мало того, что видел, он его невероятно испугался. Если на первый шаг волка от неожиданности он не среагировал, то от второго он отшатнулся и попятился. А у меня рука приподнялась, та самая, что на холке зверя оставалась. Зверь рос. Вскоре это была такая страшная даже для меня зверюга. Я едва лишь хотел разжать пальцы, как волк словно среагировал на одну только мою мысль, оглянулся, и я интуитивно поняла, поймав зеленый высверк его глаз. «Нельзя убирать руку. Ты не посмеешь», — забормотал Альберт, жалобно кривя рот. «Ты не посмеешь. Держи его, держи». Сначала я решила, что он сошел с ума, но затем мелькнула мысль. Он думает, что только я удерживаю волка от смертельного прыжка к нему. Облегченно вздохнув и, тем не менее, чувствуя сильное напряжение, я пошла, влекомая зверем. А Альберт все отходил от нас мелкими шажочками под изумленными и даже ошарашенными взглядами охранников громил. Они-то волка не видели. Мы с волком прошли прямиком к Сергею, причем зверь сел рядом с креслом. И с момента, как сел, не спускал глазищ, прищуренных на Альберта. А тот, отошедший сначала на почтительное расстояние, бегом по стеночке рванул к входной двери и пропал за нею. Охрана в полном обалдении переглянулась и тоже поспешила ретироваться. В опустевшем тихом зале послышался отдаленный рокот моторов, и две машины отъехали от крыльца. Андрей поднял руку, потрогать волка, благо рядом стоит, но тот недовольно глянул, и рука отдернулась. «Ничего не понимаю», – прошептал Сергей. «Оля, ты можешь что-то объяснить? Я, наверное, такая страшная, что он испугался», – скептически сказала я. А что еще можно было высказать на вопрос Сергея, и добавила, я тоже ничего не поняла, может, ему моя юбка не понравилась, первой засмеялась Марина, немного нервно, но с облегчением, к ней присоединился Вадим, почти незаметно что-то сунувший перед тем за ремень, вскоре смеялись мы все, сбрасывая напряжение последних минут, разве что я и Андрей быстрее же и перестали, глядя, как Белый Волк подходит к входной двери, уменьшаясь на глазах, и, не оглядываясь, растворяется в пространстве. А потом мы переглянулись. Сергей заметил. «Это что за перегляд?» Босая, нашелся Андрей, кивнув на мои ноги. Пока все сосредоточенно и почти радостно разглядывали мои ноги, отходя от страшнейшего напряжения, я успела перехватить взгляд Вадима на Андрея, тот кивнул, без слов поняв вопрошающее выражение. «Да, здесь был Белый Волк». Вопросительное сменилось странным выражением, как будто Вадим о чем-то очень сожалел. Сама ошарашенная, я все-таки сообразила. Он жалеет, что в холле не было Редги. Но сама я, подумав о собаке, похолодела от страха. Зверья-то больше всего и было бы жаль, если б эта жуткая охрана вытащила огнестрельное оружие. «Надень что-нибудь, холодно же», – недовольно сказал Сергей. «Так, кажется, именно он первым пришел в себя. Ничего страшного». «Здесь паркет», — уже легкомысленно сказала я. «А где обувку оставила?» «В малине», глядя ему в глаза, сказала я. Вадим вроде и бросил на меня взгляд мельком, да Сергей его цепко перехватил. После чего лицо его, только было расслабившееся, резко замкнулось, причем на таком высокомерии, что я побоялась спросить, а что случилось, прямо сейчас. А он прислонился головой к матери, стоявшей за креслом, и негромко сказал, что-то устал я. Пошли наверх, Марина с готовностью согласилась, она кивнула нам, и они поднялись по пандусу на второй этаж, а мы, трое, остались. Мужчины, кажется, не поняли, что настроение Сергея поменялось и очень неожиданно, они переглянулись. Вадим поинтересовался, я все правильно понял, Андрей не стал переспрашивать, уточняя, взъерошил темно-русые волосы и, отрешенно глядя в пространство, подтвердил, все. Ольга привела Белого Волка, Альберт его увидел, не совсем так, вмешалась я, волк нашел меня в малиннике и настоятельно потребовал, чтобы я пошла к дому. А что было здесь? У Альберта навязчивая идея, вздохнул Андрей и предложил. Пошли на кухню, у меня свежевыжатый яблочный сок есть. На кухне мы сели за стол, Андрей разлил по чашкам соку. Кажется, он слишком долго собирался с мыслями. Вадим не выдержал первым. Я кое-что слышал, но так, намеками. Что за идея у Альберта? Он считает, что Сергей не умеет работать в полную силу. Он думает, что лучше Сергей ориентируется в бизнесе. Всех его мыслей я, конечно, не знаю. Но апофеозом всех его мыслей на эту тему стала идея превратить Сергея в своего подчиненного. Если коротко, Альберт будет давать ему наводку на фирмы, а Сергей их уничтожать. Боюсь, что своим недавним уничтожением фирмы компаньона Альберта Сергей косвенно подтвердил, что под его чутким руководством он может зарабатывать для Альберта бешеные бабки. Ему мало того, что он получил за эту фирму, удивилась я. Альберт не из тех, кто получил крупную сумму, и успокоился. «Подождите, я чего-то не понял», — сказал Вадим. «Что там про фирму?» Андрей коротко рассказал ему про недавний приход Альберта с компаньоном. Пока он рассказывал, я вдруг почувствовала себя очень неуютно. Странное ощущение. Дом Сергея, совсем недавно такой большой и защищенный, в одночасье наполнился тревогой и опасностью. Пытаясь понять это ощущение, я пришла к выводу, что дом слишком открытый, что усадьба, окружающая его, слишком открыта всем приходящим в нее. Нет запрета на вход, ничего не понимаю, откуда такие мысли. Но они буквально заполонили мое сознание. Вскоре я сидела как на иголках. Я чувствовала, что мне нужно что-то сделать, но что? И, пока приглядывалась к своим впечатлениям, вдруг обнаружила перед внутренним взглядом образ дома, будто лишенного стен, сиротски распахнутого всем ветрам. Защита. Дому нужна защита. Тогда буду защищена и я. Вадим с Регги не поможет. Сегодняшняя ситуация показала это отчетливо. Так как, услышала я вопрос Андрея. «Прости, Андрей», задумалась и не услышала. «Я спрашиваю, что будем делать?» И тогда сказала не я, а кто-то, использовав мой голос. «Мне нужна эта ночь. Вы сможете сделать так, чтобы вне дома никого не оставалось? Сергею я сделаю отвар, и он будет спать. Но мне точно нужна эта ночь. Теперь не понял я». Андрей долил мне соку и спросил. «А поинтересоваться, зачем тебе нужна эта ночь, можно? Судя по всему, ты можешь интересоваться чем угодно», заметил Вадим. «Твое право, так же, как и право Ольги не отвечать на твои интересы. После твоего рассказа я пришел к одному чрезвычайно любопытному выводу. Значит ли желание Альберта заполучить Сергея в качестве безропотного подчиненного, что он мог отправить его на ампутацию специально? Альберт здесь ничего не решал, решали хирурги, но это было ему на руку. Чем еще мог заниматься безногий, тем более с таким характером, как у Сергея? Правильно. С головой уйти в работу. Ему для себя, в сущности, уже ничего не надо, а деньги-то шли бы. Расчет стопроцентный, не появись в нашей жизни Ольга. Он обиделся, следуя своим мыслям, сказал я, машинально откликаясь на имя. Кто? Альберт? И по делам ему. Нет, я имею в виду Сергея. Почему ты решила, что он обиделся? Он видел, как мы переглядываемся, и понял, что мы кое-что знаем про то, что произошло, а ему не говорим. Он очень обиделся. А если сказать, ты уверена, что он волка не видит? Однажды я сказала ему, что придумала ему талисман, белого волка. Он спросил, не цвет ли его волос навеял. И все, вывод. Про волка он не знает. А сказать, не знаю. Андрей, может, ты попробуешь? Ага, дурака из меня сделать несложно, пробормотал Андрей. И как вы себе это представляете? Вхожу и говорю. Так и так, Сергей, Оля вошла в холл с белым волком и напугала Альберта этим до чертиков, нет, не представляю. Облокотившись на стол, я усиленно размышляла, но пока в голову лезло только одно. Мне нужна сегодняшняя ночь, чтобы я больше не чувствовала себя незащищенной. Глава 32. Угадала правильно. Переглядывание наше с Вадимом Сергей воспринял очень тяжело. С одной стороны, я его понимала. Быть отодвинутым от событий в собственном доме, это очень обидно. С другой, наваливать на него еще одну проблему, что под носом творятся довольно странные дела, тоже не хочется. Пока вечером делала ему перевязку, очень сильно ощущала его отчужденность. Я уже привыкла к его прикосновениям. Сейчас он ни разу не дотронулся до меня, и не сказал ни слова, которые говорятся только наедине. Впрочем, Потом мне стало не до его отстраненности. Я наконец отошла от наваждения свалившейся на меня идеи и попыталась мыслить практически. Практическое мышление подсказало мне, что мужчина ни за что не отпустит меня куда бы то ни было в одиночку. В общем, копытня в тарелке я не закинула, но кое-что незаметно в салат и в подливу добавила. Марине ничего добавлять не стала. Она и так спала по ночам крепко-накрепко, как сама высказывалась не однажды, восторгаясь чистым воздухом пригорода. Ужинали при включенном свете. За окнами собиралась гроза, и потемнело так, будто наступило преддверие ночи. Поневоле разговаривали негромко, но оживленно. В основном командовала парадом за ужином Марина. Она легко задавала темы и тон беседы, и ее женское очарование было так велико, что даже я, сосредоточенная на скорой прогулке по саду, отвлекалась от своих мыслей и болтала от души. Боюсь, я сама виновата в том, что произошло. Не умею притворяться, то есть умею сыграть, но только если шутливо, и скрываться не умею. А мне очень хотелось присмотреть за тем, все ли, кому я подсыпала заговоренного снотворного, съедят свои порции. И, неумелая шпионка, искоса бросала взгляд то в одну тарелку, то в другую. Может, это прошло бы незамеченным, если бы Сергей, как и остальные, ужинал. Но сколько ни бросала взгляд на его салат, он только неохотно ковырялся в нем, перекидывая вилкой кусочки по тарелке, с одной стороны на другую, будто постоянно размешивая. Когда я в очередной раз из-под тишка заглянула сначала в тарелку Вадима, а потом Андрея, секунду спустя мне пришлось перевести взгляд в тарелку личную. Кто-то так тяжело взглянул на меня, что глаза трудно было поднять. Сергей, конечно, давление ослабло, и я немедленно посмотрела в его тарелку. Полная, глянула на него и съежилась, а он опустил глаза взглянуть на свою тарелку, обвел испытующим взглядом тарелки перед Андреем и Вадимом и снова уставился на меня, жестко. Понял, он поймал мой взгляд и держал его, не отпуская. Черт, так нельзя давить, я вскинула подбородок. Ну и гляди, гром прогрохотал так внезапно, что мы оба вздрогнули и вроде как обрели нормальное зрение, заметив, что на нас смотрят все присутствующие. Кажется, я покраснела. Зато Сергей отложил вилку и сказал: «Андрей, спасибо, больше в меня не влезет. Пойду поработаю немного». И выехал из-за стола, а потом и из столовой. «Все по-прежнему», — вздохнула Марина, глядя на расстроенного Андрея. «Когда нервничает, не ест». «Ничего, Андрюша, я попробую чуть позже отнести ему что-нибудь легкое. Может, хоть покусочничает». Уже в молчании, и начинающаяся гроза не располагала к беседе, мы доели ужин и разошлись. Марина, к себе, мы с Андреем, на кухню, а Вадим, забрав от входной двери Редги, обходить дом. «Извини», — сказала я Андрею, — «я не думала, что он так расстроится. Ты-то при чем? Не явись с волком, еще неизвестно, что было бы с нами. Может, лучше подумать о том, как объяснить Сергею, что мы видели и чего так испугался Альберт. Проблема в том, как бы это сделать так, чтобы он поверил». «Слова подобрать, легко сказать, слова подобрать», — проворчала я, убирая хлеб в хлебницу. Думали-думали, ничего не придумали, и решили не заморачиваться. Завтра ведь такой день, что не до личных обид. Но, как я и думала, Андрей предупредил меня, что без кого-либо из них, Андрея или Вадима, я из дома не выйду. Я покивала и вздохнула, вовремя додумалась с ужином, а гитару я предложила спрятать в комнате Сергея и положить ее потом где-нибудь на видном месте. Пусть гадает от кого, ночью это будет сделать легко, пока дежурим возле него. Если за ужином снотворного не получил, отвар все равно выпьет. О последнем я, конечно, умолчала. Перед тем, как уйти из кухни, покормила стаха, отчего он воспылал ко мне горячей благодарностью и решил помочь мне скоротать вечерок. Пересекая холл, мы кивнули Вадиму и торжественно вздернули хвост, приветствуя Редги. Они нам поулыбались. Закрывая за собой дверь, я мельком оглянулась. Вадим еще улыбался, но улыбка его была вялой и сонной. Снова вздохнув, я закрыла дверь. Стах немедленно вскочил на кровать. Чуть я села, он сразу привалился ко мне и принялся приводить себя в порядок, не мешая думать, а мыслей было много, и трудно же оказалось их упорядочить. Что именно в мокром саду, а ливень уже начался, надо делать, я до сих пор понятия не имела. Решилась положиться на судьбу, будь что будет. Было предчувствие, что в нужный час буду знать все, поэтому снова вздохнула и взялась за вязание. Глаза слипались, и была секунда, когда мне показалось, я начала засыпать, причем не совсем сама, а потому что вокруг скользили травы. Они поднимались с пола на кровать, вились в круговую подушки, распускаясь в стороны прихотливым узором. Или мне так только снилось. А когда пришла в себя, оказалось, что проснулась. Сиротливо-желтая лампочка торшера опасливо ежилась при каждом всполохе развесистых молний, почти пропадая в ослепительно-белом агрессивном свете. Стах оказался неробкого десятка. Он только недовольно дергал ушами и усами, когда дом подрагивал от непрестанного грохота грома, а у двери лежал белый волк. Даже когда я отлепилась от подушки, он не встал. Только зеленые глаза сосредоточенно следили за мной. Я быстро, пообещала я, натянула юбку из новых, но любимого фасона, длинную, свободную, с пуговицами впереди, потом любимую футболку, сунула ноги в босоножки, постояла, прислушиваясь к себе, и разулась, расчесала волосы, не заплела, так оставила, глядя себе в глаза, в зеркало, подтвердила: да, мне нужна именно эта ночь, теперь не надо думать, что делать. Судя по всему, волк знает, только почему он лежит и не встает. Рано? Ну нет, время близко к 12, а все необычные дела проделываются именно в полночь. Я переступила через зверя и открыла дверь. Секунду спустя волк стоял рядом, прижимаясь к бедру теплым боком. Куда собралась? Осунувшийся и усталый, Сергей сидел возле входной двери в холл, развернув кресло к моей комнате. Сторожил. И снова, поймал мой взгляд и не отпускает. Я замерла, даже дышать забыла. Опять попалась. Он может так сидеть бесконечно. Что ж, я вцепилась в шерсть волка и пошла к хозяину дома. Зверь не возражал. Мне нужно туда, в сад. Что-то оставила в малиннике. Ничего не оставляла. Мне нужно в сад. Он давал мне шанс соврать, оправдаться, но врать-то я как раз не хотела. Ему, а толком объяснить, не получится. Не поверишь, а ты попробуй, объясни. Может, поверю. Так зачем тебе в сад? Не знаю. Выждал, будет ли продолжение. Понял, что не переубедить, не приказать. Пожал плечами и словно приготовился к прогулке, разворачивая кресло к двери. Одну не пущу, я не одна, поспешила сказать я. Волк спокойно стоял рядом, и хоть бы хны. Ах так, ну ладно, если не хочешь помогать, но и не дергаешься, значит, можно. Помнишь, я тебя спрашивала про талисман? Про белого волка? Зверь даже не шелохнулся, хотя я посмотрела на него многообещающе мрачно. Все расскажу. Помню, он рядом со мной, волк этот, скользнул глазами по обе стороны от меня и, не меняя бесстрастного выражения лица, спросил: с какой стороны? Я заглянула в зеленые глаза зверя, тот уставился на меня. Спокойно, это я себе, спокойно. Если ты ему не покажешься, я никуда не пойду, сказала прямо в загадочно поглядывающие на меня небольшие зеленые глаза. Тишина. Молчание тянулось, пока Сергей безразлично не спросил: он отвечает тебе? Нет. Сердито буркнула я. Это хорошо. Почему? Если б ты сказала, отвечает. Он замолк на полуслове, но я и так уже поняла. Он бы решил, что я издеваюсь над ним, и рассердилась. Я не виновата, что ты салата не съел. Вот возьму сейчас и поглажу тебя ладонями со сборной плетенкой из успокаивающих трав. И хмуро, на грани слез, подумалось: мне бы кто валерьяночки предложил. Сергей смотрел в пол, на мои босые ноги, смотрел слепо, обиженный дурацкой ситуацией, а уж моим дурацким поведением наверняка оскорбленный. Почему? Почему зверя видят все, кроме того, кто в моем сне был его хозяином? Зверь под моей рукой шевельнулся и, помедлив, шагнул к креслу, сбоку. Со вспыхнувшей надеждой я следила за его движением. Вот сейчас Сергей увидит и поверит. Сейчас, ну пожалуйста. Но волк уже оказался в поле зрения Сергея, а тот так и не шелохнулся. Не видит все-таки. Не знаю, почему так все происходило, но зверь решил проблему странной слепоты хозяина дома по-своему. Свисающая с конца подлокотника кисть Сергея приподнялась, нечаянно огладив протискивающуюся под нею волчью башку. Сергей сильно вздрогнул и сжался. Теперь зверь смирно стоял у кресла, голову положив на колени хозяину дома. Ладонь Сергея неуверенно поднялась и опустилась на волчью башку. Снова неуверенное движение. Это его увидел Альберт, не поднимая глаз, спросил Сергей. Его. Ребята его видят, только Андрей, со времени переезда в твой дом. Вадим видел реакцию Редги на следы волка. Поэтому знает, что волк есть, но не видит его. Еще Стах его видит. С облегчением сказала я. Зверь осторожно вытащил голову из-под рук хозяина дома и отошел к двери, из-под лобья глядя на нас. Прислушиваясь, Сергей спросил. «Он у двери?» «Да, нам пора. Обещаешь, что потом придешь ко мне, даже не рассказывая, что делала в саду?» «Да». Он, отвернувшись от меня, чтобы не видела, отъехал от входной двери, с отчаянно скривившимся ртом, отчего еще сильнее обозначились горькие складки по сторонам рта. «Я шагнула мимо. Даже целовать тебя не буду, потому что не прощаюсь. Я буду ждать». Он вскинул голову, не поворачиваясь ко мне, в сторону, с этими словами, будто услышал мою мысль о поцелуе. Но последнее, что я видела, закрывая дверь, разворот кресла, он снова опустил глаза на мои босые ноги, и его передернуло. От холода, который сам не ощущал, но который мне придется испытать, представил, как я, босая, сейчас пойду по мокрой земле, и закрыла за собой дверь. Он не хотел пускать меня, боясь за меня. Я немного понимала эти чувства. Это как было у меня с Аней. Я могла всю ночь гулять по городу, ничего не боясь, потому что знаю себя, но за младшую сестру всегда переживала, стоило ей лишь чуток задержаться вне дома к вечеру. Крепко держась за холку белого зверя, я прыгнула со ступеней крыльца, и мы помчались вперед, сначала за угол дома, к малиннику. Я примерно рассчитывала, что потом волк поведет по границам поместья. Мы успели в просвет между тучами, и, пока бежали до угла, нас только слегка обдало дождем. Волк сильными, но приноровленными к моему бегу скачками добрался до поворота. Бежать с ним мне было удобно. Внезапно нас накрыл кромешный мрак, мрачная черная тень, будто упал, такой страшный, что я не могла разглядеть собственных ладоней, поднесенных к глазам. Лишь небо сверху, близко-близко к земле, обвисшее и серое от полыхающих вдалеке молний. Поворачивая по дорожке, я, подтолкнутая неясным чувством, обернулась на миг к дому. Ветвистая молния распорола небо над острыми башнями замковой громады. Ахнув от неожиданности, я уловила грозные очертания крепости, окруженной защитными стенами. Но времени на разглядывание не осталось. Зверь буквально волок меня дальше. Чтобы не упасть, пришлось подчиниться и бежать, унося в памяти огромную тень от крепостных стен, изредка вздрагивающую от молний, и призрачно-серое от вспыхивающего бегучего света высокое пространство из выступающих углов крепости и притаившейся широкой площади перед нею. А под босыми ногами тем временем ощущалось нечто иное, чем просто асфальтовое покрытие. Твердая, даже жесткая поверхность дорожки заставила пристальней вглядеться под ноги. Каменные плиты. Минут пять пробега, и ногам стало легко, но скользко на мокрых деревянных мостках. А потом, не тропа, но дорога. Наверное, когда она сухая, сильно уезженная, я бежала по ней, ощущая склизкую, хоть и достаточно твердую основу и брызжа во все стороны водой, которой здесь набралось по щиколотку. Дождя пока нет, но нижний край юбки липко бил по ногам, быстро намокшей от воды и грязи с дороги, а потом дорога вильнула под деревья. Нет, в жару здесь, наверное, неплохо, но сейчас, после дождя, который только-только закончился и после которого поднявшимся ветром с ветвей быстро-быстро встряхивается вода, холодно от влаги, пропитавшей, кажется, не только футболку, но и кожу. Но я уже не могу обращать внимания даже на промозглый холод. Я бегу, и единственное тепло, от вытянутой руки, от пальцев, вцепившихся в шерсть белого волка.